Глава 25. Начались долгие, казалось, просто бесконечно текущие часы ожидания. Нет, конечно же, все необходимые действия, направленные на поиск мальчика и задержание его похитителя, были осуществлены. На дорогах города и на выезде из него тщательно проверялись все подозрительные автомобили. Все машины марки «Шевроле» останавливались и досматривались. Район улицы Шоссе энтузиастов, под которой находился бункер, был под пристальным вниманием всех постов и оперативных групп, привлеченных к операции. Юлдашевой было наказано сидеть дома и никуда не выходить. Оставалась возможность того, что убийца попытается связаться с ней. Рядом с женщиной находилась Елена, которая как могла утешала несчастную мать и старалась отвлечь ее от мрачных и тревожных мыслей. Генерал Орлов собрал в кабинете Гурова срочное собрание, на котором присутствовали представители всех служб. «Лев Иванович», — обратился он к Гурову, — «ты у нас, так сказать, руководитель оперативного следствия, тебе и слово». Полковник серьезно оглядел всех присутствующих и сказал: «Честно скажу, то, что мальчика похитили, — мое упущение. Я знал, что преступник интересовался этой семьей и не предпринял никаких мер». «А что бы ты мог сделать?» — прервал его Калитин. «Круглосуточно следить за их домом смысла никакого не было, и ходить за ними как привязанный ты тоже не мог. Да и вообще людей у нас немного, все наперечеты были заняты поиском преступника. И не факт, что это бы нам помогло. Если каллиграф хорошо знал Юлдашеву и ее сына, то он нашел бы способ обмануть слежку». «Да, убийца нам попался далеко не тупой», — подтвердил слова Калитина и Кричко. «Ладно, не время сейчас рассуждать о том, кто прав и кто виноват в создавшейся ситуации», — прервал их Орлов. «Давайте говорить по существу. Что нам сейчас нужно предпринять, кроме того, что уже было предпринято? Я имею в виду проверку на дорогах и оцепление района шоссе энтузиастов». «Мне кажется», — решил высказаться один из представителей ОМОНа, — «что сейчас нет смысла вводить какие-то конкретные активные действия. Мы можем только спугнуть хитрого и осторожного преступника. Насколько я понял, убийца все свои действия рассчитывает на 2-3 хода вперед, поэтому он вполне может предвидеть и то, что мы начнем усиленно искать его по всему городу». «Я согласен с таким выводом», — кивнул Лев Иванович. «Во-первых, мы не знаем точно, как выглядит преступник. И если сейчас начнем проверять документы у всех подряд высоких и крепких мужчин в очках, то по городу поползут слухи, что полиция ищет какого-то опасного преступника. А огласка нам сейчас не нужна. Во-вторых, считаю необходимым заняться срочной проверкой всех видеокамер, прилегающих к дому Юлдашева и к гимназии, в которой учился Кирилл. Вероятность того, что машина, на которой был увезен мальчик, засветится на них, очень высока. Я уже сделал запрос в Ростелеком и МГТС. Они обещали нам выслать всю нужную информацию. Сейчас их техники мониторят имеющиеся у них записи», — заявил Станислав. «Хорошо», — Орлов, заложив руки за спину, начал прохаживаться по своей давнишней привычке туда-сюда. «Что мы еще можем предпринять в этой ситуации?» «Больше пока ничего», — озабоченно нахмурился Лев Иванович. «Повторяю, если мы начнем разворачивать бурную деятельность, операция может выйти из-под контроля. О ней узнают в прессе, и тогда все пропало. Весь город будет знать, что в Москве появился новый Чикатило». «Тогда давайте делать то, что нужно, и будем надеяться, что нам удастся спасти мальчика», — кивнул Орлов и добавил. «Ну, чего сидим? Все по местам. Докладывать мне о результатах каждые 2 часа». Орлов многозначительно посмотрел на Гурова и быстрым шагом вышел из кабинета. Все разошлись, переговариваясь, и Гуров с Кричко остались одни в своем кабинете. «Лёва, я тебя знаю не первый год», — подошел ко Льву Ивановичу Станислав. «Ты все сделал правильно, и нечего себя казнить за то...» «Слушай», — резко прервал друга Гуров. «Давай сейчас не будем об этом говорить, хорошо? Я, да и ты тоже прекрасно знаем, что я поступил весьма самонадеянно, когда пренебрег безопасностью Юлдашевой и ее сына. Если бы ты оказался на моем месте, то точно так же корил бы себя за такое разгильдяйство». «Послушай, мы ведь работаем с тобой в паре, а значит, и я тоже виноват в том, что случилось. Я мог бы...» «Вот теперь все!» — с жаром воскликнул Гуров. «Тема закрыта. Не ты, а я разговаривал с Юлдашевой, и не ты, а я узнал, что каллиграф проникал к ним в квартиру и что он следил за ними. Я знал, что он может воспользоваться случаем и сделать кого-то из них, или мать, или сына, своей следующей жертвой. Поэтому разгребать сейчас все нужно будет лично мне, а не нам, и тем более не тебе». Кричко посмотрел на Льва Ивановича долгим пронизывающим взглядом и молча вышел из кабинета. Гуров постоял, глядя в одну точку, потом потер ладонями лицо, тряхнул головой, стряхивая оцепенение и эмоции, нахлынувшие на него, и решительно направился к выходу. В душе его кипел котел страстей. В нем были намешаны и боль, и бессилие, и решимость, и обида, и стыд. Только после молчаливого ухода Кричко Гуров осознал, что он был неправ, отталкивая помощь и поддержку друга. Но что было сделано, то сделано. Слово, как говорится, не воробей. Два дня все провели в огромном напряжении и неведении относительно судьбы похищенного мальчика. Поиски не прекращались ни на минуту. Были просмотрены все, какие только можно, видеозаписи. Единственное, что удалось на них обнаружить, это небольшой, но весьма важный эпизод, а вернее, момент похищения Кирилла возле гимназии. Все произошло так быстро, что даже дети, которые были рядом и попали в поле зрения камеры, не успели никак отреагировать. На кадрах записи было видно, как Кирилл, ушедшему по тротуару и уже подходившему к воротам школы, сзади подъехала машина. Мальчик посмотрел на водителя, и тот, по всей видимости, ему что-то такое сказал. Ребенок остановился и подошел ближе к машине. В этот момент водитель быстро выскочил из салона, прижал к лицу парнишки какой-то платок и быстро впихнул его в машину. Причем не на заднее сиденье, а через дверцу со стороны водителя. Быстро продвинув мальчика дальше в салон, водитель сел за руль, и автомобиль моментально уехал. Все, что удалось вычислить, разобрав видео буквально по секундным кадрам, это марка машины и одежда, в которую был одет водитель. Лица его разобрать не удалось, но четко были видны очки в массивной оправе, которые занимали половину лица и бородка клинышком. Именно все эти приметы и говорили о том, о чем сыщики могли только предполагать. Мальчика похитил каллиграф. Номера машины были нераспознаваемы и из-за слоя грязи и пыли на них, и из-за неудобного расположения камеры видеонаблюдения, которая была направлена не вдоль дороги, а почему-то вбок. Этот неправильный ракурс съемки привлек внимание оперативников, и они стали выяснять, почему камера установлена именно так, а не иначе. Оказалось, что за пару дней до похищения мальчика в этом районе проводили обрезку деревьев, и, по всей видимости, вышка, близко подъехав к объекту, нечаянно задела и повернула камеру в другую сторону. Об обрезке деревьев оперативникам сказали учителя гимназии во время проведения опроса. Но они не знали в Ростелекоме, кому и принадлежала видеокамера в этом районе. Тогда обратились за информацией в ближайшую управляющую компанию, которая отвечала за порядок территории в этом районе. Но и они ничего не знали об этих работах. Найти же вышку, с которой производилась обрезка веток, не удалось. По какой-то странной случайности, а может и не случайности, она не попала в зону видимости камеры наблюдения. «Прямо мистика какая-то», — сетовал Кричко, рассказывая Льву Ивановичу о своих поисковых мероприятиях. Станислав, зная Льва Ивановича и его характер, не стал зацикливаться на неприятном разговоре, который произошел у них два дня назад, а предпочел забыть его и вести себя так, словно никаких непоняток между ним и его напарником не произошло. Гуров же, в свою очередь, хоть и ходил все эти дни хмурый, понимал, что был неправ, и старался лишний раз не напоминать ни себе, ни Станиславу об инциденте. Впрочем, и инцидентом это недоразумение никак не назовешь. Просто обычный выплеск эмоций на фоне неприятностей и большого нервного напряжения, которое накрыло Льва Ивановича. Он и вправду считал себя в какой-то мере виноватым в случившемся, а все потому, что всегда относился к себе и к своей работе с большой ответственностью и строгостью. В понедельник, когда все начали уже отчаиваться и думать, что преступник никак себя не проявит, случилось то, что повергло всех в еще больший шок. В 10 часов утра в кабинет Льва Ивановича влетела Юлдашева, следом за ней забежал и дежурный в бесплодных попытках остановить женщину. «Где он? Где мой сын?» — — воскликнула она, оглядывая помещение таким взглядом, что Гуров невольно подумал о вызове бригады из психиатрической больницы. «Алина Сергеевна, что случилось?» — кинулась к ней Елена. Все эти дни она практически безвылазно находилась рядом с Юлдашевой, но сегодня приехала в главное управление, чтобы решить кое-какие вопросы относительно того, что ей делать дальше. Девушке нужно было периодически появляться в университете для консультаций по дипломной работе, и она хотела поговорить на эту тему с Гуровым. Поэтому Алина Сергеевна в первый раз за эти 3 дня осталась без присмотра. Юлдашева не ответила на вопрос и только дико озиралась, а потом кинулась ко Льву Ивановичу и, схватив его за лацканы пиджака, воскликнула. «Мне позвонили и сказали, что Кирилла нашли, и он сейчас находится у вас. Тут, у вас!» Она снова обвела взглядом кабинет так, словно мальчика могли где-то спрятать. «Позвонили?» Удивление Гурова сменилось беспокойством. «Кто позвонил и когда?» — твердо и настойчиво спросил он Юлдашеву и, оторвав ее руки от пиджака, провел к стулу и с усилием усадил ее на него. Он вовремя это сделал, потому что то, что ответила ему Алина Сергеевна, было или ужасным недоразумением, или... «Мне позвонил какой-то человек. Сказал, что он майор. Я не расслышала фамилии. Он сказал, что вы...» — она посмотрела на Гурова. «Велели ему мне позвонить и сказать, что Кирилла нашли, и он сейчас у вас в кабинете, и что мне нужно срочно приехать сюда». Она с такой надеждой посмотрела на Льва Ивановича, что у него защемило сердце. «Дайте мне ваш телефон», — не тратя времени на разъяснение, протянул он руку. Юлдашева, все еще не понимая, что происходит, вынула из кармана сотовый и отдала его Гурову. Елена уже поняла, что произошло нечто плохое, быстро налила воды, достала из своей сумочки пузырек с валерьянкой, которую она в последнее время носила всегда с собой, и, накапав несколько капель в воду, протянула стакан Юлдашевой. Но женщина так напряженно и внимательно следила за действиями полковника, что даже не заметила протянутый ей стакан. Гуров быстро набрал на своем телефоне номер, который высветился в сотовом у Юлдашевой, и позвонил по нему. Ожидаемо ему никто не ответил. Более того, абонент находился вне зоны сети. Тогда Лев Иванович быстро переписал номер, позвонил по стационарному телефону кому-то из компьютерщиков управления и попросил срочно выяснить, из какого района был сделан звонок с данного номера телефона. «Что? Что происходит?» — наконец-то выдавила из себя Алина Сергеевна и вопросительно посмотрела на Елену. Девушка так и стояла со стаканом в руке и тоже смотрела на Гурова. Полковник не стал ничего объяснять, а только многозначительно посмотрел на Елену и молча вышел, но почти сразу же вернулся и сказал. «Будьте здесь пока, я сейчас вернусь». «Что происходит? Где мой мальчик?» Юлдашева снова, но уже растерянно посмотрела на Елену. Девушка догадывалась, что Юлдашевой звонил никакой не майор, а скорее всего преступник, но она сомневалась, стоит ли говорить об этом женщине, которая и так находится в шоковом состоянии, а поэтому она протянула ей стакан с каплями и, пожав плечами, ответила. «Я сама ничего не понимаю. Давайте дождемся Льва Ивановича. Думаю, что он вернется и все нам объяснит». Гуров вернулся через 15 минут и, быстро глянув на Юлдашеву, сказал Елене. «Звонили из района рядом с домом Юлдашевых. Нужно срочно ехать. Собирайся, поедешь с нами. Алина Сергеевна», — обратился он к растерянно смотревшей на него женщине, — «дайте мне ключи от вашей квартиры». Юлдашева молча, словно действуя на автомате, достала и протянула Гурову ключи. Елена накинула пальто и, взяв Алину Сергеевну за руку, сказала: «Пойдемте». Та встала и, как сомнамбула, послушно последовала за ней.